а дальше за поляной высились дома поселка. Они все были синие от тумана. Слабо доносились ворчания машин и удары чем-то железным о железо. «Не пойду я сегодня никуда», — решил Андрей. «Буду заниматься бездельем. А завтра? Завтра на крыло и домой. Где дом наш, где хлеб?» В маленькой кладовке он отыскал мороженую рыбину и разрубил пополам на лиственничной колоде. Примчались собаки, и Андрей бросил им куски рыбы. Валет скромно отвернулся, сделав вид, что внимательно разглядывает гряду сопок за домом. Подружка его обнюхала рыбу, выбрала себе кусок с головой и отбежала в сторону. Валет еще постоял. «Бери, бери», — сказал Андрей, — «твоя осталась». Валет махнул хвостом, лег около куска и начал грызть. Чайник закипел. Андрей заварил кофе, нашел в столике банку колбасного фарша, горсть окаменевших конфет, позавтракал и снова легся на тахту, убрав одеяло и простыни. Москва передавала концерт для рыбаков Дальнего Востока. «Для меня выходит концерт», — подумал Андрей и усмехнулся. Где-то внутри сидела тупая заноза, и Андрей никак не мог понять, в чем она. «Нет, не для него кафе все эти, ресторанная жизнь. Лучше уж в избе на озере». «Вот, Грачин предупреждал, что сбегу, и, видите, убежал. В этом и есть заноза. Избу оставил, значит, логически надо оставлять все, что здесь. А Надя чудесная девушка, а раз так, то надо бы встать сейчас, одеться и идти к Мишке, не компрометировать человека». «Улетать надо! Что ж ноет так, как будто подлость сделал?» Он просыпался и засыпал снова. Два небольших окна в комнате вначале светили, потом начали постепенно темнеть и стали черными. В углу у печи темнота свернулась пушистым клубком, словно там лежала росомаха. Андрей встал и зажег торшер, и сразу, словно только этого и ждали, за дверью раздались шаги, смех, и в домик валился Мишка, а за ним Надя. «Забитого двух небитых дают», — сказал Мишка и сел на диван. От него хорошо пахло морозом. «Опиши-ка мне этих голубчиков». «Зачем?» «Для ребят, которые ими займутся». «Ты там на озере одичал, а у нас тут драки повывелись. Строго у нас. Ребята из дружины их вмиг накопытят». «К чертям их», — сказал Андрей. «Подонки! Прощаю я их. Я же говорил, что мы всепрощенцы, которые рыбаки». «Я бы понял, если бы ты сам решил с ними сквитаться. Но ты же улетишь». Помолчав, сказал Мишка. «Кстати, билет ты еще не сдал?» «Нет». «Что-то совсем не так. Давай поедем на твое озеро. Организуем настоящую рыбацкую бригаду. Женщин с собой заберем. И...» «Грачин зарезал твой материал». «Да». «Сходил к Поддубенко и сказал, что я очерняю». Тот наложил вето. Я в конверт и отправил в область. «Твое право. Скоро и оно помогать не будет. Грачину что дороже, его авторитет или ты?» Мишка помолчал и вдруг сказал зло. «Это ты смылся, а не я. А я уж буду стоять до конца. И посмотрим еще. Мой рог еще не обломан.